6. Кармическая вендетта или в тени великих Гималаев. И тогда я вспомнил слова Антона Чехова. Есть большие собаки, есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших. Все обязаны лаять, и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал. А. Кураев. Примечание. Кураев. Наследие Христа. Что не вошло в Евангелие? Глядя на неугомонного Кураева, ругающего Рериха и рериховцев, везде, где бы ему не приходилось выступать, писать или беседовать, на память скорее приходят не слова Антона Павловича Чехова, вынесенные в эпиграф, а Ивана Андреевича Крылова о бравом и звонком голосе моськи. Но это шутка. Сам Кураев в интервью журнала для настоящих мужчин «Медведи» ненароком проговорился о причине многолетнего горения в его подсознании очага ненависти. Корреспондент удивился. Неужто последователи Рерихов представляют такую опасность для православия? Я, честно говоря, ничего особенного про них не знаю, кроме того, что картинки их, на мой взгляд, полная мазня. Отец Андрей, может, пусть люди занимаются чем угодно, у нас вроде свободная страна. Мой личный мотив борьбы с рериховцами, ответил диакон, это чувство личной оскорбленности. Подсознательные, психологические, душевные и иные глубоко личные мотивы, которые на самом деле одному Богу ведомы, конечно, всегда находят свое идеологическое объяснение. Кураев, внимательной аудитории «Медведя», это объясняет так. И если бы они, рериховцы, просто проповедовали иные, чем у христианства, идеи, идеи буддизма и каббалистики, у меня не было бы к ним особых претензий. Но их буддизм и их каббалистика разбавлены и разжижены. Проповедуя каббалистику, они притворяются христианами. Мой личный протест не против того, что эти люди не такие, как я, а против того, что эти люди лжецы. Они спекулируют на священных для меня именах. Они занимаются воровством. В мировосприятии рериховцев воспроизводятся многие ходы мыслей, которые были характерны для ранних христиан-гностиков, успешно отлученных церковью, примечание автора. И здесь проблема во лжи. Николай Константинович Рерих, когда ему однажды рассказали про грязные выпады в его адрес, привел пример замечательной традиции. В древности за колесницей победителя-триумфатора бежал клеветник, который громко кричал, обвиняя во всех самых ужасных преступлениях украшенного лавровым венком триумфатора. Но этим клеветник не только не вредил последнему, а еще усиливал овации и рукоплескания в среде чествовавшего победителя народа. Примечание. Рерих. Письма в Америку. 1923-1947. Дворкин, сотрудничающий с Кураевым под крышей отделов Московской Патриархии на стезе, в кавычках, очищения России от духовно-религиозного плюрализма, лишь констатировал факт, с которым действительно столкнулись все сектоведы и религиоведы. Многие новые религиозные движения, возникшие в России и в странах бывшего СССР, почерпнули основные философские идеи для построения своих доктринальных мифов и религиозных концепций изучения «Живая этика». В написанном учебном пособии «Введение в сектоведение» Дворкин отметил, цитата, «В Россию создание Н.Э. New Age проникло уже давно с учением рерихов. Живая этика и агни-йога в современных рерихианских кругах мы находим тот же самый джентльменский набор идей, Так что наша творческая интеллигенция оказалась готовой к тому потоку идей, который хлынул в нашу страну после падения железного занавеса, и учение Рерихов сразу стало давать ядовитые ростки. Конец цитаты. Дворкин. «Введение в сектоведение». Далее перечисляются в понимании Дворкина ядовитые ростки учения Рерихов, то есть тоталитарные секты. Сам Кураев после пробных статей по хулению учения Рерихов все упорнее и настойчивее продолжал вдалбливать в сознание общественности, что рериховцы – нелегальная религиозная секта, и она же вкупе с иными сектами тоталитарна и деструктивна, несмотря на полную абсурдность таких заявлений. Примечание. Рериховцы – это не те, кто организационно связан, а те, кто разделяет духовно идеи и идеалы учения «Живая этика» и уважительно относится к наследию семьи Рерихов. Часть из этих людей можно назвать общественным движением, то есть это те люди, которых социологи условно объединяют в формальную группу по признаку общественной активности, исходной направленности их деятельности. Самих же организаций, в той или иной мере приверженных идеям Рерихов или названию «Агни-йога», по всей стране достаточно много. Возникают они самодеятельно, сообразуясь лишь с прочитанными книгами живой этики, и в большинстве существуют совершенно автономно, представляя собою в одних случаях культурно-просветительские общества и центры, имеющие солидный общественный вес. Например, Международный центр Рерихов, а в других случаях микрогруппы типа литературно-философских клубов при библиотеках, часто о наличии друг друга ничего не подозревающих. Отнесение рериховцев к нелегальной религиозной секте именно так, в единственном числе, в то время как, например, наиболее крупная организация МЦР включена наблюдателем без права голосования в ООН, а многие другие организации поддерживают тесные связи с рядом местных администраций, особенно с департаментами культуры. Это же очевидный нонсенс. И так их классифицируют и характеризуют.